Эпилог. Небесная ложа, место пребывания высоких гостей, располагалась над центральной трибуной стадиона Санкт-Петербург, частично над ней нависая. Закрытая непрозрачным панорамным стеклом, отдельная императорская ложа притягивала заинтересованные в ожидании взгляды. Была причина. По краям высокой трибуны мягко светились черно-желтые линии. И с правой стороны остекления рельефно горел двуглавый орел на фоне трепещущего имперского флага. А подобная подсветка означала, что на стадионе присутствует сам государь-император. В 09:58, за минуту до начала официальной церемонии представления участников матча, команды Пажеского его императорского величества корпуса и команды Арктической имперской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтусова. Непрозрачное стекло высокой ложи подернулось белесой дымкой, создавая видимость облаков. Именно из-за этого эффекта императорскую ложу официально называли небесной, а неофициально именовали Олимпом. В последнее же время, после недавнего открытия стадиона после реконструкции, весьма популярны стали пока никак не комментируемые властью сравнения императора Всероссийского с богом Зевсом. Очень уж ко времени и месту пришелся подходящий антураж в комплексе. И обсуждаемые способности государя-императора от дара владения и небесное олимпийское оформление высокой ложи реконструированного стадиона. В 09:59 собравшиеся на трибунах зрители уже все до единого обернулись в сторону высокой ложи. Их ожидания не оказались обманутыми. Непрозрачная облачная пелена с выступающей над трибунами части имперской ложи спала. Мгновением позже, словно из ниоткуда, из белого облачного марева, под многочисленные взгляды вышел сам император, со сдержанной улыбкой подняв руку в приветствии подданных. По заполненной до отказа 80-тысячной арене прошла волна приветственного гула, в который буквально мгновением позже вплелись и нотки удивления. Объемная проекция фигуры царя отобразилась также в голографическом кубе над центром поля. И многие из зрителей обратили внимание, что император сейчас в белом адмиральском мундире Северной флотилии. Неожиданное появление. Учитывая, что Северная флотилия, не являясь частью Российского императорского флота, при этом непосредственно связана с Архангельской арктической гимназией, покровительствуя учебному заведению. И собравшимся зрителям было удивительно видеть и понимать, что государь-император так явно показывает, на чьей стороне его симпатии в предстоящем матче. Подобное в императорской семье было совершенно не принято. Но буквально через секунду причина неожиданного облика государя стала понятна. Сделав несколько шагов вперед, следом за ним из белого марева облака ложи появилась герцогиня Мекленбургская. Она была в черном с золотом мундире пажеского корпуса, который носила по праву. Герцогиня была одной из первых девушек, проходивших в пажеском корпусе курс обучения после реформы системы образования одаренных. Еще несколько секунд государь-император и герцогиня, сын которой занимал должность командующего Северной флотилией и которую за глаза называли царицей Севера, постояли рядом, приветствуя зрителей. После этого стекло небесной ложи вновь заволокло непрозрачной дымкой, а черно-желтая подсветка стала тише. Сопровождалось все это угасанием света. Арена погружалась во мрак, готовясь встречать участников матча. Арена погружалась во тьму, а в небесной ложе свет угасать и не думал. Здесь, у стола с нетронутыми закусками, российский государь убрал с лица дежурную улыбку, а герцогиня Мекленбургская, едва стекло затянуло непрозрачной пеленой, сняла парадный шлем с высоким белым султаном. «Как я его всегда ненавидела!» прокомментировала она под взглядом государя, отставляя церемониальный шлем в сторону и поправляя прическу. «Мне казалось иначе», — усмехнулся император. «Значит, у меня хорошо получалось это скрывать», вернула ему усмешку герцогиня. И, словно бы ожидая комментариев, посмотрела на третьего присутствующего в ложе. Но тот остался бесстрастен и безмолвен, никак на взгляд герцогини не отреагировав. Третьим присутствующим в императорской ложе был его императорское высочество, государь-наследник цесаревич и великий князь. Бывший наследник цесаревич и великий князь. А сейчас просто драгунский полковник Сергей Александрович Николаев. Он стоял чуть в стороне от стола и, скрестив руки за спиной, наблюдал на одном из экранов за происходящим на площадке арены. Но едва государь-император подошел к столу, как полковник собрался было что-то сказать. Впрочем, тут же был остановлен скупым жестом. «Подожди, давай послушаем», – погасил император в зародыше фразу Николаева. Буквально секундой позже в темноте арены зажегся единственный пока прожектор, высвечивая тонкую фигуру девушки со скрипкой. Еще несколько секунд, и под сводами арены зазвучала мелодия, впервые публично исполняемая в этом мире. Пока Николаев и император слушали исполнение и наблюдали за выходом команды Арктической гимназии, герцогиня Мекленбургская внимательно рассматривала изображение центральной трибуны, выведя его на отдельный экран трансляции. Губы герцогини то и дело трогала едва заметная улыбка, когда она наблюдала, как по проходам пробегает очередной вестовой, вызывая чиновника или офицера к срочному исполнению своих обязанностей. Арена была погружена во тьму, но мрак не был непроглядным, и по центральной трибуне, предназначенной для важных гостей, уже рябила волна беспокойства. Слишком уж много мест, бронь на которые было невероятно сложно достать, и так пустовала с самого начала церемонии. Да, прибывшие на матч зрители из числа ответственных за все виды власти в конфедерации и империи лиц продолжали один за другим покидать свои места. «From dust», негромко повторил за исполнительницей император последние слова припева и обернулся к Николаеву. «Ты знаешь, кто автор этой песни и мелодии?» «Василий Михайлов, талантливый скрипач», ответил полковник без малейшей задержки. «Да?» — хмыкнул император. «По моей информации», — едва заметно склонил голову Николаев в жесте неопределенности. «Василий Михайлов рассказал на допросе, что все исполненные им за последнее время новые и удивительные мелодии переданы ему Артуром Волковым, причем переданы путем ментальной связи. И самое, что интересное, взяты сии мелодии господином Волковым не откуда-нибудь, а из самой, что ни на есть, глубинной памяти. Сам взял и рассказал?» Скучающим голосом поинтересовалась герцогиня, взяв со стола фужер шампанского и рассматривая игристый напиток на свет. «Елена Владимировна», — с ноткой укоризны произнес государь, — «конечно, нет. И о проведенном допросе скрипач никогда не вспомнит. Мне Ольга ничего не докладывала», — пояснила герцогиня свой вопрос, переводя взгляд с бокала на императора. «Ольга в допросе Михайлова не участвовала. Я решил, что для нее это знание пока лишнее». «Ясно», — все тем же скучающим голосом произнесла герцогиня и поставила на место фужер с шампанским, к которому не притронулась. «Кстати, об Артуре Волкове. Раз уж мы все здесь сегодня собрались. Да, мне не очень нравится происходящее. Мне оно не нравится еще больше. Ты же знаешь. Я не хочу, чтобы жених моей любимой дочери умирал. Причем так глупо». Император молча воззрился на герцогиню. Она ответила ему спокойным прямым взглядом, за которым только в совершенстве обладающий умением читать других людей эмпат мог почувствовать колоссальное напряжение женщины. «Я не то чтобы против», — после долгой и тяжелой паузы вновь заговорила герцогиня. «Просто прошу учесть, что мне это категорически не нравится. Я же по-прежнему имею безоговорочное право высказывать свою точку зрения на происходящее. А я по-прежнему тебя люблю и ценю именно за то, что ты это право не стесняешься использовать. И прости, но у меня есть для тебя кое-что. Я вся внимание. Как у тебя дела с грядущим воцарением матриархата? Все готово. Жду только команды. Нужно будет повременить. Сколько? До полугода. Герцогиня ничего не сказала, но выражением взгляда показала все, что думает о просьбе-приказе императора. «Прости», — произнес государь, и, взяв герцогиню за руку, извиняющимся жестом легко коснулся губами ее пальцев. «Это будет непросто», — тяжело вздохнула герцогиня. «Мне нужна помощь и содействие. Все, что будет необходимо. Я подготовлю список необходимых мероприятий. А сейчас изобразим ссору. Почему нет? Только, может, не ссору, а размолвку? Да, так, наверное, даже будет лучше. Я должна еще что-то знать. На сегодня, надеюсь, уже все. Я, с вашего позволения, тоже смею надеяться, что на сегодня все. Сергей Александрович, ваше императорское величество, — перешла на официальный тон герцогиня и, кивнув обоим, быстрым шагом покинула ложу. «Мне не нравится то, что я должен сделать», — едва за герцогиней закрылась дверь, произнес Николаев, глядя в глаза государю. «Ты думаешь, мне нравится?» — жестко произнес император. В несколько шагов он оказался рядом с Николаевым, внимательно глядя ему в глаза. «Думать мне не положено, а ты попробуй», — обманчиво мягко произнес император. «Даже если у меня получится, это что-то изменит? Нет, но тебе станет легче. Вряд ли. Он не готов. Никто не готов. Думаю, и мы не готовы». «Он не готов», — повысил голос император, а глаза его засветились ярким желтым сиянием. «Это вопрос времени». «Вопрос времени», — со злостью скрывающей совершенно иные чувства, усмехнулся император. «Времени, которого у нас уже нет. Он как был надеждой завтрашнего дня, так в завтрашнем дне навсегда и останется, если даже вовсе не окажется задвинут в день вчерашний. Должен быть иной выход. Мы готовы начать в России новую смуту ради сохранения одной жизни». Николаев дернул губой, желая что-то сказать, но промолчал, лишь сильнее сжав сцепленные в замок за спиной руки. «Молчишь? Я готов отдать свою жизнь. Бездарно и безо всякого смысла? Благодарю покорно, но давай обойдемся без глупых подвигов. Оставь эту жертву себе. Тебе еще предстоят великие дела. От понимания этого происходящее мне не становится симпатичным. А я от тебя не требую ни симпатии, ни радости, ни печали. Просто всем нам настало время выполнить свой долг.